«Мужлан», — припечатала она, — «но свидание ты мне все же должен, ты единственный, кто может похвастаться тем, что лапал княжну Морозову, поэтому с тебя лучший ресторан в городе, допустим, завтра вечером». «Ну как, согласен». Она протянула мне свою маленькую ручку. «Согласен», я аккуратно пожал ее. «Завтра так завтра, лучший так лучший. Останешься еще или программа уже выполнена?» «Выполнена», хитро улыбнулась Катя. «Все, я поехала, и помни, завтра вечером лучший ресторан города. Провожать не надо». Сказав это, Морозова пошла в сторону ворот, а я переглянулся с улыбающимся Кречетовым. «Черт знает, что творится в этом мире, уже девушки сами на свидание приглашают, причем делают это в поединке. Хотя не могу сказать, что мне это не нравится. Командир, что это было?» Володя подошел ко мне и тоже глянул вслед уходящей Морозовой. «Она пришла просто подраться с тобой ради свидания?» «Ну, как видишь», я пожал плечами и усмехнулся, «зато это самое оригинальное приглашение». «Ну это да, с этим не поспоришь», он задумчиво почесал короткую щетину. «Может и мне задуматься над будущей женой?» Петроград, дворец князя Оболенского. Денис Александрович стоял у затемненного окна в своем кабинете и смотрел на внутренний двор, где развлекались его внуки. Князь Оболенский для всей империи слыл домашним человеком, и очень мало кто знал, что он не только хороший семьянин, но еще и очень хороший делец, который умеет извлекать выгоду буквально из воздуха. И вот теперь князь размышлял над очень важным делом, как бы помягче запустить свои лапы в Москву, ведь город остался без хозяина, а молодого Скуратова он всерьез не рассматривал. Может, на поле боя он и настоящий зверь, но в делах управления он явно полный ноль. Об этом многое говорит. «Всеволод, что по активам Дашкова в Москве?» Князь повернулся к своему секретарю. «Насколько я знаю, большинство предприятий еще работают, вот только деньги уходят в бюджет города, а не в казну рода, как раньше». «Все так, ваша светлость», молодой 30-летний мужчина склонил голову. «После того, как род Дашковых перестал управлять городом, все деньги от их предприятий уходят в бюджет в ожидании следующего владетеля. Хм, а что если эти предприятия начнут разоряться?» Князь улыбнулся. «Тогда большинство из них выставит на продажу, а значит, мы их спокойно купим и получим легальную возможность работы в городе. А уж как обходить княжеский налог, мы оба прекрасно знаем», — Оболенский усмехнулся. «Мне приступать к разработке самых перспективных предприятий?» Всеволод вопросительно глянул на князя и, получив утвердительный ответ, быстро покинул кабинет. Денис Александрович же довольно усмехнулся. «Заниматься бизнесом куда прибыльнее, чем войной, да и потерь почти нет. Именно поэтому он никогда не ввязывался в открытые конфликты, предпочитая из тени управлять своей огромной корпорацией. База Скуратова-Мечникова. Следующий день. Начиная утро сытным завтраком, я не думал, что мне не дадут его нормально завершить. Как только я приступил к употреблению своих любимых бутербродов с красной рыбой и лимонным соком, дверь в кабинет бесцеремонно открылась, и я увидел хмурое лицо Кречетова. «Извини, командир, но у ворот стоит императорский курьер, который хочет лично тебя видеть», — Володя пожал плечами. «Я пытался объяснить этому охламону, что князь завтракает, но куда там, он уперся, что, мол, зови сейчас, и все тут, поэтому пришлось идти». «Императорский гонец», я с сожалением отложил бутерброд в сторону и поморщился, «а этому что еще надо от меня, вроде порталов больше нет, войны тоже, что еще государю могло понадобиться?» Володя пожал плечами, мол, откуда я знаю. Пришлось идти к воротам, где я и правда увидел автомобиль с императорским гербом и молодого парня лет 20 с надменным выражением лица. Только после этого я обратил внимание на его руки, где, естественно, присутствовал княжеский перстень, а значит, сынок какого-то князя решил откосить от армии, устроившись в канцелярию императора. «Князь Скуратов», голос парня был неприятным, слишком высоким, что ли, послание от императора. «Ну так передай», я усмехнулся, «и не надо пыжиться, обращайся так, как велит этикет». После этих слов я выпустил ауру и немного придавил его. «Как скажете, ваша светлость», под воздействием моей силы он склонился и, быстро протянув запечатанный конверт, скомканно попрощался и, прыгнув в машину, был таков. «Ха, а гонору было», Володя довольно усмехнулся. «Правильно, командир, так их и надо». Не обращая внимания на слова Кречетова, я тут же распечатал конверт и достал оттуда гербовую бумагу, где черным по белому было написано, что мне предписывается наконец-то заняться лично своей вотчиной, то бишь городом Москва. Да, вот хотелось сказать с десяток непечатных слов про императора, Распутина и всю их когорту интриганов, но сдержался, слишком много свободных ушей рядом, незачем им такое слышать. Что там, командир? Володя, заметив мое выражение лица, тут же стал серьезным, все настолько плохо, на, сам посмотри, я протянул ему бумагу, про себя думая, что свидание с Морозовой отменяется, если предписание только что пришло, то значит, что уже несколько часов все кому надо знают, что мне нужно занять город, и почему-то я уверен, что найдется огромное количество желающих помешать мне в этом и так нелегком деле, а значит, надо торопиться. Дела, а, Володя покачал головой, и что делаем, командир, что-что, летим в Москву, я поморщился, собирай ближний круг, первым рейсом полетим небольшим составом, остальные подтянутся постепенно, времени в обрез, надо действовать. Володя кивнул, а дальше все закрутилось, и через полчаса мы уже были в винтокрыле, который направлялся в сторону Москвы. Прикрыв глаза, я погрузился в легкую медитацию, хоть немного, но нужно отвлечься от суровой реальности. Перелет до Москвы длился 2,5 часа, и я даже успел немного подремать. Когда винтокрылы приземлились на площади перед дворцом бывшего губернатора, я приоткрыл глаза и, широко зевнув, бросил взгляд на сурового Логинова. Иван, естественно, полетел со мной, и всю дорогу что-то считал и прикидывал, видимо, готовился к будущей работе. Высадившись, мы остановились у закрытых ворот дворца и стали терпеливо ждать, пока кто-то откроет их. В конце концов мне это надоело, и, подойдя к неприметной калитке чуть в стороне, я без затей сломал замок и, открыв ее, кивнул своим людям. «Проходите, чувствуете себя как дома?» Я широко улыбнулся. Вы чего ворота ломаете? Стоило нам только зайти на территорию дворца, как к нам навстречу выбежал невысокий старичок в потертом костюме с двустволкой в руках. Вы кто такие? Я сейчас полицию вызову. Свои, старик, я улыбнулся, я князь Скуратов, новый хозяин дворца и города. А вот почему мне никто ворота не открыл, это очень хороший вопрос, на который я жду ответа. Князь, старик недоверчиво на меня посмотрел, но потом, заметив перстень у меня на руке, глубоко поклонился. Простите, ваша светлость, не признал. А насчет ворот, так нас никто не предупреждал, мы вашего приезда не ждали, старик состроил виноватую мину. А ты кто такой? Старикан мне понравился, колоритный такой, да и страха в нем не чувствовалось. Антип, сторож местный, с гордостью ответил он, когда, значится, тайная канцелярия бывшего князя того хлопнула, все слуги отсюда разбежались, как тараканы, вот меня и назначили сюда, чтобы никто не проник, вот я с тех пор службу и несу. Ха, ну и как, получается. Я с улыбкой глянул на двустволку в его руках, многих пришлось остановить, да нет, он почесал белую бородку, парочка детишек было сунулись, ну я их и шуганул вот. Молодец, Антип, я кивнул, кто еще во дворце есть? Да несколько работников, которые следят за его состоянием. Одна повариха на всякий случай, а больше никого. А вы к нам надолго? Навсегда, Антип, навсегда, я покачал головой. Род Скуратовых наконец-то вернулся в свои владения. Дворец и правда оказался пустым. Несколько людей для такого строения оказалось до безобразия мало. Поэтому первым, чем нам пришлось озаботиться, так это прислугой. Хорошо, хоть особняк отца был, считай, под боком, и через час у ворот остановился небольшой кортеж из микроавтобусов и внедорожников. Узнав о том, что я в Москве, отец приехал лично, и пока люди обживались, мы сели с ним в кабинете бывшего князя, чтобы обсудить будущее. Ярослав, мне кажется, тут что-то не так, отец поморщился, такое ощущение, что тебя просто бросили в воду и внимательно наблюдают со стороны, как ты будешь барахтаться, и мне это очень сильно не нравится. А так и есть, отец, я улыбнулся, наш император, видимо, решил в очередной раз посмотреть, на что я способен, и знаешь, на этот раз я ему даже благодарен. Мне и правда нужно научиться управлять не только отрядом в несколько сотен бойцов, теперь я князь, который отвечает за огромный город и область, а значит, нужно учиться, и лучший способ для такого, это практика. Да и я уверен, если я начну чудить, тот же Распутин быстро прилетит сюда, никому не нужно, чтобы Москва пришла в разнос. Ты лучше расскажи мне, как идет восстановление завода, далеко уже зашли. Поднимаем стены цехов, отец пожал плечами, главная проблема с людьми и станками, все же по большей части техника у нас была германского производства, сделанная под заказ, а сейчас с этим проблема, поэтому ищем отечественные аналоги, отец кисло улыбнулся, а с людьми еще печальнее, найти 200 мастеров даже в огромной империи оказалось очень сложно, пока что только 50 кандидатов есть, и то не факт, что все подойдут, ничего, разберемся, дай мне недельку-другую немного привыкнуть к городу, и я уверен, очень быстро мы найдем и станки, и людей, я усмехнулся, к новому владетелю многие захотят приблизиться, вот и посмотрим, что есть в закромах у славного города, отец кивнул, однако было видно, что ему не совсем нравится такая ситуация, когда он зависит от сына, видимо, ему было стыдно. Бывший мир агента Экскалибура, институт по работе с высокими энергиями. Мастер Харон, ваш план нас не устраивает, важная шишка исправления кланов надменно смотрела на мужчину, зачем нам делиться технологиями с отсталым миром в надежде на то, что они нам помогут, если мы можем просто взять себе их планету, шишка нагло улыбнулась, наши бойцы, несмотря на последние проигрыши, все еще способны на многое. Уж как-то разобраться с аборигенами они точно в состоянии. Уважаемый, тот мир, несмотря на отсталость технологий, имеет кое-что получше. Мастер Харон устало глянул на этого Борова. У них есть магия, и, насколько я могу судить, их маги в разы сильнее тех, с которыми сталкивались мы. Вам напомнить, благодаря кому маги не сломили нас, напомнить, сколько ресурсов было потрачено на то, чтобы купировать угрозу. А ведь это были всего лишь небольшие отряды, что проникали к нам из чужих миров, вы же предлагаете взять под контроль мир, где маги, хозяева, мастер Харон покачал головой, это просто идиотизм, верить в то, что у вас хоть что-то получится. О, мы учли это, Боров вновь надменно улыбнулся, проект «Модификант» возобновляется, вот только на этот раз под контролем Совета Кланов, мы создадим настоящих сверхлюдей, и никакие маги нам будут не страшны, глядя вслед улетающей шишки. Мастер Харон не мог сдержать улыбку. Эти ублюдки все-таки продавили свою инициативу, вот только они не учли, что он не просто так почти 100 лет возглавлял институт. У него накопилось огромное количество должников и возможностей, и он намерен ими воспользоваться во благо своего прошлого мира. Достав коммуникатор, мастер Харон нашел нужный контакт и набрал его. «Здравствуй, Сцилла», мужчина с теплотой глянул на черноволосую женщину на другой стороне. «Кажется, пришла пора наконец-то нам выйти из тени, правление кланов забыло, кто на самом деле решает все вопросы в этом мире, война напрочь отбила мозги этим жадным ублюдкам». «С удовольствием, Харон», женщина подмигнула, «а то работа обычным биологом мне уже изрядно надоела, да и тренироваться становится все сложнее, последние сканеры оказались слишком хороши, засекают даже самые мелкие проявления магии». «Москва, дворец губернатора». У ворот дворца остановился кортеж из 3 автомобилей, откуда вышли несколько десятков бойцов, возглавляемых 3 мужчинами и 1 девушкой. Бойцы, поставленные князем Скуратовым на входе, напряглись, а заметив гербы на одеждах этих людей, тут же схватились за оружие. «Вау-вау, друзья, мы приехали с миром». Один из мужчин демонстративно поднял руки и сделал несколько шагов вперед. «Нам сказали, что князь Скуратов тут, это правда, мы бы хотели с ним поговорить». В этот момент пространство задрожало от огромного количества силы, и через миг у ворот стоял молодой парень, в котором гости безошибочно узнали Ярослава Скуратова. «Поговорить?» Глаза князя горели золотым светом. «Что ж, давайте поговорим, Бельские». Глава 13. Москва. Дворец губернатора. За несколько минут до этого что-то неладное я почувствовал еще, находясь в кабинете, поэтому попросил Орла слетать на разведку. И как только он показал мне несколько автомобилей с гербом Бельских, ярость тут же захлестнула меня, и я сам не понял, как оказался у ворот. Как раз в этот момент какой-то улыбчивый хрен рассказывал моим бойцам о том, что он приехал поговорить, и, судя по его внешнему сходству с погибшим князем, это один из наследников. Ярость вновь захлестнула меня огромной волной, миг, и я стою перед своими бойцами, даже не пытаясь контролировать свою силу. «Поговорить? Что ж, давайте поговорим, Бельские. Вам хватило наглости явиться ко мне, и это после того, как вы до сих пор не дали никакого ответа на мой ультиматум. Или вы решили, что вместе вы сильнее вашего отмороженного папаши. Мои слова были полны злости и ненависти, ведь я до сих пор смирился с количеством потерь в той войне. Князь, мы пришли с миром. Улыбчивый хрен теперь больше не такой улыбчивый, а люди за ним смотрят на меня испуганными взглядами. Теперь они тоже не такие дерзкие и улыбчивые, как несколько минут назад. Пришли с миром к тому, у кого с вами война. Я усмехнулся. Глупость в вашем роду передается по наследству или что? Что мешает мне убить вас всех тут и положить конец войне? Сила вокруг меня начинает структурироваться, я в любую секунду готов нанести удар. Наше предложение, хрен смотрит на меня полными паники глазами, выслушайте наше предложение, князь, если оно вам будет не по душе, мы можем продолжить эту бессмысленную войну. Да-да, в отличие от отца мы никогда не видели смысла в том, чтобы воевать с вашим родом, но нас никто не спрашивал. Ладно, идите за мной, но только вы, без ваших людишек. Я покачал головой, у вас будет 10 минут, чтобы высказать свое предложение, и ни секундой больше. Вы все поняли? Дождавшись судорожного кивка, я развернулся и пошел к воротам, прекрасно зная, что они выполнят мой приказ, ведь у них не было другого выбора. Им еще повезло, что тут не Асгрима, который остался на базе, иначе вряд ли бы они успели выйти из своих автомобилей, прежде чем северянин превратил бы их в ледяную пыль. Но его я оставил на базе, и покинет он ее последним, только после того, как все, что там есть, окажутся в Москве. Вернувшись обратно в кабинет, я оставил дверь открытой и, не обращая внимания на удивленного отца, сел в теперь уже свое кресло и уставился на эту четверку, которые замерли в конце стола. «Ну, я внимательно вас слушаю, я все же смог подавить эмоциональную вспышку и немного успокоиться. Вы говорили о каком-то предложении, так озвучивайте. Князь, мы пришли сюда не просто готовые к миру с тобой», тот самый улыбчивый хрен вновь заговорил, видимо, он у них за старшего, «мы готовы не просто подписать мирное соглашение, мы готовы стать частью твоего рода». Когда-то бельские по глупости решили отделиться от своих корней, они покинули род Скуратовых, и долгое время между нашими родами была вражда. Но теперь, когда наследники рода бельских мы, то эту старую ошибку можно исправить. Мы вновь хотим стать частью рода Скуратовых, торжественным голосом сказал он. Серьезно? Я не выдержал и рассмеялся. Ты серьезно сейчас вешаешь мне эту лапшу на уши, надеясь, что я в это поверю? Или вы думаете, что я не знаю, что после проигрыша большинство тех, кого вы до этого гнули, подняли свои головы и посмотрели в сторону вашего дворца? А нет, я прекрасно все знаю, ребятки. Так чего же ради мне вешать себе на шею такую проблему? Ведь те, кого вы когда-то поимели, никуда не делись, эти роды до сих пор существуют, и теперь они, почуяв вашу кровь, не остановятся, пока не доберутся до вас. Зачем мне становиться вашим щитом? Я с довольной улыбкой смотрел на поникших гостей, так вам и надо, собаки. Пришли, мать их за ногу, благодетели, в рот они готовы вернуться, ага. У нас есть ресурсы, остались войска, деньги, влияние. В разговор вступила единственная девушка, разве возродившемуся роду все это помешает? Неубедительно, я покачал головой, все это есть и у меня. Еще раз повторю свой вопрос, ради чего мне становится вашим щитом? Я смотрел на них, но ни один из этой четверки не смог мне дать внятного ответа, только какие-то вялые попытки убедить меня и ничего более. И когда 10 минут прошло, я демонстративно посмотрел на часы и улыбнулся. «Итак, 10 минут прошло, ваше предложение меня не интересует», я кивнул в сторону двери, «вы свободны, хотя, если хотите принять мой ультиматум и выплатить контрибуцию, то я готов дать вам еще 5 минут». Улыбчивый хрен поморщился, но все же кивнул, и через несколько минут два экземпляра с нужными словами были подписаны, и теперь официально война между родом Скуратовых и родом Бельских завершена моей победой. После этого четверка удалилась несолоно хлебавши, а я наконец-то посмотрел на шокированного отца. «Ну, я вижу, что ты хочешь что-то спросить, пап, сейчас самое время», я по-доброму улыбнулся. «Почему ты не принял их предложение, ведь одного твоего имени теперь хватит, чтобы многие их противники отступили», наконец-то справившись с волнением, отец задал свой вопрос. «Потому что их род слишком много крови пролил на пути к власти», я покачал головой, и, приняв их в рот сейчас, я дам возможность высшей аристократии говорить, что я польстился на то, что было нажито на чужих страданиях, а мне этого не надо. Пусть бильские повоюют, пусть почувствуют на себе, что значит быть проигравшими, и когда они будут в полном отчаянии, вот тогда, возможно, только возможно, я соглашусь принять их обратно в теперь уже мой род. Я усмехнулся, в общем, не бери в голову, отец, если коротко, то я просто хочу преподать им урок, да и просто до сих пор сильно зол из-за потерь в этой проклятой, никому не нужной войне. Ты сильно изменился, сын. Отец по-доброму улыбнулся, но мне нравятся эти изменения. Ну что, вернемся к обсуждению наших вопросов. С удовольствием, я кивнул, тем более что вопросов у нас предостаточно. 20 минут спустя, одна из дорог Москвы. Наследники князя Бильского некоторое время ехали молча, лишь изредка бросая друг на друга косые взгляды, и первым, как всегда, не выдержал Игнат. «Ну что, братец?» – обратился он к старшему. «Говном оказалась твоя идея, Скуратов оказался намного умнее, чем ты думал, и что теперь прикажешь делать, если этот нас не принял, другим мы тем более нахрен не сдались, а дома, как ты помнишь, нас ждут только для одного, чтобы по-тихому удавить по углам и раздербанить все то, что смог накопить папаша. План провалился, я это признаю», поморщившись, ответил мужчина, «значит, у нас единственный вариант – воевать, просто потерять все, что у нас осталось, мы не можем себе позволить, или тут кого-то прельщает жизнь простолюдина, очень сильно сомневаюсь». «Воевать?» – в разговор вступила девушка, «у нас нет армии, брат, а та, что осталось, верна не нам, а архимагам, если ты не забыл, или ты думаешь, что кто-то тут способен создать армию из воздуха?» «Нет, но я знаю тех, кто нам эту армию предоставит», – мужчина хмыкнул, «это будет стоить дорого, намного дороже, чем если бы Скуратов согласился, но даже так, то, что останется, хватит для того, чтобы через какое-то время вернуть могущество рода Бильских». Москва. 2 дня спустя. «Командир, мы закончили», ко мне подошел улыбающийся Володя и протянул папку с бумагами, «вот, тут опись всего, что есть во дворце, списки наших бойцов, а также количество мест в казармах. В общем, разместить мы смогли почти 80%, остальные пока что остались на базе в Петрограде», он хмыкнул, «чем займемся дальше?» «Дальше», я задумался, «хм, а дальше мы займемся тем, что начнем наводить порядок в городе, Володя, и ты мне в этом поможешь. Давай, выгоняй машину из гаража, поедем в местную администрацию, посмотрим, чем тут все это время занимались и какие проблемы накопились». Володя кивнул, «я же позвал к себе орла, который летал над территорией, осматривая уже в сотый раз свои новые владения, и попросил его залезть внутрь. Это обязательно?» Птиц посмотрел на меня хитрым взглядом, «я могу следовать за тобой по воздуху, хозяин, может замечу что-то интересное». «Ну уж нет», я покачал головой, «мне вчерашнего хватило, еще один поток жалоб я точно не перенесу». Орел издал недовольный клекот и все-таки залез внутрь моего тела, а я облегченно выдохнул. Этот энергетический придурок вчера решил, что было бы неплохо посмотреть, чем занимаются обычные люди в вечернее время, и проник в многоквартирный дом недалеко от моего дворца. А так как жилье там элитное, то живут там в основном аристократы, ну и маги, соответственно, которые, увидев непонятное создание, от которого веет силой, атаковали его. Ну и мой придурок не придумал ничего лучше, чем атаковать в ответ, и в течение 40 минут он носился по квартирам, разнося их в пух и прах, в чем я, собственно, и убедился в 12 ночи, когда меня разбудил Володя. Конечно, нагоняй он получил, вот только что толку с этого, пришлось обещать всем пострадавшим компенсацию и извиниться за испорченный вечер. «Шеф, карета подана», рядом тормознул массивный внедорожник, и Володя открыл мне дверь, «едем». «Едем, едем», я кивнул и сел рядом с ним на пассажирское сиденье, «только давай аккуратно, не хочется никого сбивать, хватит с меня разрушений на эту неделю». Кречетов кивнул и лихо рванул с места так, что меня аж вдавило в кресло. И тем не менее, он и правда никого не сбил, хотя иногда и был очень близко к этому, но зато мы были у администрации через 20 минут. Выйдя из автомобиля, я уставился на огромную очередь, которая стояла перед закрытой дверью, и усмехнулся. «Так-так, кажется, проблемы придется решать прямо сходу». Подойдя к двери, я поинтересовался у худого мужчины в стареньком костюме, почему они все тут стоят. «Эти сказали, у них обед», грустно кивнул он в сторону двери, «а мне через час на работу, и что прикажете делать?» Ваша милость, я уже третий день сюда хожу и никак не могу попасть к нужному человеку, вот что бывает, когда нет в городе крепкого хозяина. А вы по какому вопросу? Слова незнакомца задели меня. Может, я смогу чем-то помочь? Да я пришел подписать документы на получение пенсии. Мужчина более внимательно глянул на меня. А что, вы и правда можете помочь? А то, я усмехнулся и посмотрел на Володю. Ну-ка, открой нам дверцу. Посмотрим, кто там обедать изволит в 11 утра. Улыбка Кречетова превратилась в оскал, и через секунду дверь снесло нахрен огненным шаром, а я широко улыбнулся. Ну вот, а вы говорите, закрыто, я подмигнул мужчине, через 10 минут начинайте заходить, я гарантирую, вас примут. Переступая через выбитую дверь, я поманил Кречетова за собой, и мы пошли вперед по широкому коридору с дверьми по обе стороны. Самое странное, что на них не было никаких надписей, только цифры, такое ощущение, что тут все было сделано только с одной целью – задолбать тех, кто сюда пришел. Вот как мне понять, в какой кабинет войти, чтобы узнать, где тут главный. Володя, ты разбираешься в таких местах? Я повернулся к Кречетову, мне бы понять, в какой кабинет войти, чтобы найти главного ушлепка в этом месте. Хе-хе, проще простого, командир, он наверняка на третьем этаже обитает. Володя улыбнулся, конкретно в этой администрации я не был, но в моем родном городке все было точно так же, так что гарантирую, он на третьем этаже обитает. Ну, значит, поднимемся, я хмыкнул и направился к лестнице, когда мне преградил путь здоровый бугай в дешевом костюме. «Куда прешь?» – прорычал он, «не велено никого пускать, господин Миланов занят». «Парень, ты чей?» Я с удивлением посмотрел на это чудо, «ты хоть знаешь, что это такое?» Я показал ему княжеский перстень, «не велено никого пускать», повторил этот кусок мяса, «ждите, когда администрация откроется». Да, а ведь такого даже бить жалко, в конце концов, у него и так голова пустая, еще парочка ударов, и он точно забудет, как слова произносить. Поэтому я аккуратно выпустил силу и усыпил бугая, а Володя аккуратно подхватил его и закинул обратно в ту дверь, откуда он вышел. Да, и такое иногда бывает, командир, он покачал головой. Ладно, пошли посмотрим, что это за господин Миланов, я недобро усмехнулся, его фамилия мне уже не нравится. Администрация города, кабинет его губернатора. Борис Миланов, сидя у себя в кабинете, занимался очень важным делом, а именно пересчитывал наличность за эту неделю. То, что в городе появился новый князь, его не сильно волновало, влиятельные друзья чиновника шепнули ему, что это молодой пацан, который минимум месяц будет разбираться с дворцом, а про дела города вспомнит в последнюю очередь. Борис даже не поленился и сам перепроверил информацию, новый князь и правда молодой пацан, и пусть у него была пугающая репутация в военном деле, но бюрократия и война – это абсолютно разные сферы, поэтому Миланов не сильно переживал и дальше занимался своими делами. На этой неделе улов был особенно хорошим, несколько интересных персонажей занесли крупные суммы, чтобы он закрыл глаза на не совсем законные схемы с некоторыми предприятиями, и теперь чиновник раздумывал, куда бы вложить эти деньги, чтобы получить дополнительный доход. Вдруг в дверь постучали, и Борису пришлось отвлечься от таких милых сердцу купюр. Кого там еще черти принесли? Сказано же было, меня не отвлекать еще несколько часов. После этих слов Борис вернулся к пачкам денег и только-только вновь начал считать, как дверь резко распахнулась, и в кабинет вошли двое. Молодой пацан с пугающим взглядом и головорез с хищной ухмылкой. А вот и Миланов, Володя, парень повернулся к сопровождающему головорезу. Как видишь, он и правда занят, вот только совсем не обедом. Верно, командир, что-то это не сильно похоже на обед, головорез усмехнулся, но, кажется, мы сейчас услышим очень увлекательную историю. Вы кто такие? Чиновник с бегающими глазами уставился на нас, при этом тут же смахнул пачки денег куда-то под стол. «Кто вас сюда пустил?» «Гена!» Он крикнул, видимо, надеясь на своего охранника. «Вот только тот не проснется, пока я этого не хочу. Успокойся, болезный!» Я подошел к столу и, сев на него, схватил чиновника за плотный, из дорогого материала галстук. «Давай по порядку. Меня зовут Ярослав Викторович Скуратов, и я хочу понять, какого хрена тут творится?» «Ваша светлость!» В глазах чиновника появилась натуральная паника, но вы же, вас же, он хотел что-то сказать, но ему не хватило воздуха. «Что я, не должен был приходить или что?» Моя улыбка медленно превратилась в оскал. Слушай внимательно, урод, сейчас ты позвонишь своим крысам, которые тут работают, и все те люди, что сидят снаружи, будут приняты в течение нескольких часов, ты понял? Чиновник судорожно кивнул и, схватившись за телефон, быстро набрал несколько номеров, скороговоркой выдавая указания. Закончив, он положил трубку и уставился на меня умоляющим взглядом, но после того, что я видел, меня таким не проймешь. А теперь, милейший, давай поговорим о том, как ты докатился до жизни такой, я кивнул Володе, и тот быстро зашел чиновнику за спину. Я так понимаю, единственное, чем ты тут занимаешься, это вытягиванием денег из города, и меня интересует все, кто кроме тебя в этом замешан, понял? Ваша светлость, но я ничего не крал. Чиновник чуть не заплакал, это подарки. Мне нужны имена тех, кто тебе эти подарки преподнес, я выпустил силу, и за какие такие услуги. Живо, мать твою, живо. Глава 14. Полчаса спустя. Кабинет Миланова. Ну вот, можешь, когда хочешь. Я похлопал по щеке белого как мел чиновника и глянул на Володю, все записал. Так точно, командир, Кречетов усмехнулся, все имена и фамилии, и даже суммы. Господин Миланов, оказывается, у нас педант в этом вопросе, это очень даже хорошо. Проще будет разобраться с этими. Володя аккуратно сложил листок и сунул его в карман. Вы же понимаете, что меня теперь убьют. Миланов посмотрел на меня с таким страхом в глазах, что на мгновение мне даже стало его жаль. Что мне теперь делать? Не переживай, я усмехнулся, никто тебя не тронет, по крайней мере, если ты перестанешь красть деньги из моего кармана и будешь работать на совесть. А для того, чтобы это было именно так, я сегодня же пришлю сюда своих людей, и они будут следить за тем, чтобы администрация выполняла свою работу так, как надо. Поверь, Миланов, я хуже всех, кого ты знаешь, и если я хотя бы на секунду усомнюсь в том, что ты работаешь не так, как мне надо, я вновь приду сюда, и тогда смерть покажется тебе благом. Ты меня понял? Чиновник кивнул, но я прекрасно видел, что пока что он ни хрена не понял, а поймет он это, когда в здании появятся суровые ребята с оружием в руках. Вот тогда он точно поймет, что времена, когда можно было заниматься херней, а не своими прямыми обязанностями, прошли, все, закончилась синекура. Пошли, Володя, пока что мы тут закончили, оставив Миланова переваривать все, что только что произошло, мы направились на выход, и, спустившись на первый этаж, я увидел того самого мужика, который рассказал мне о проблеме. Ну что, решили твой вопрос? Так точно, ваша милость, мужик довольно улыбнулся. Благодарю, никогда не думал, что когда-нибудь такое скажу, но есть еще в нашей империи аристократы, которым не наплевать на простых людей. Ты даже не представляешь, сколько их, я усмехнулся, ладно, бывай. И да, теперь администрация будет работать так, как надо, можешь передать всем своим знакомым, если у них будут вопросы, которые можно решить через администрацию, теперь они могут смело сюда приходить, эти проблемы будут решаться, я гарантирую это. Мужик неожиданно глубоко поклонился, а я, смотря на него, понял одну простую вещь. Гоняясь за силой и властью, многие аристократы забывают одну простую истину. Их сила и власть вот в этих простых людях, именно благодаря им у них есть все. Сев в машину, Володя глянул на меня вопросительным взглядом. Куда дальше, командир? Идем по списку или пока оставляем это? Кречетов кровожадно усмехнулся. Я хоть и не знаю город, но ради такого дела быстро разберусь, куда ехать. Пока не стоит, я отрицательно покачал головой, для начала стоит заняться другими вопросами, в частности, созданием собственной службы безопасности. Такие вот вопросы, я кивнул в сторону администрации, должны решаться моей СБ, а не мной лично. Так что давай обратно во дворец, будем думать о том, как быстро создать такую структуру, тем более что у меня для этого есть подходящий человек. Я довольно усмехнулся, хотя вряд ли он будет сильно этому рад. Дворец Скуратова. 20 минут спустя. Господин, вы серьезно? Арсений посмотрел на меня удивленным взглядом, но я же обычный слуга, почему именно мне вы хотите доверить создание службы безопасности? Тот же Иван куда лучше подходит для этой задачи, слуга кивнул в сторону Логинова, который с улыбкой наблюдал за нашим разговором. Арсений, у Ивана и так задач огромное количество, предполагая, что он будет сопротивляться, я решил давить дальше, в конце концов, это именно ты помог мне в Петрограде, когда нужно было узнать, кто копает под меня, а значит, ты идеально подходишь для этой задачи. Да и насчет слуги ты лукавишь, Арсений, я усмехнулся, слугой ты стал только после того, как уволился из армии, а кем ты был до этого, я, кстати, до сих пор не знаю, ведь эту тему ты всегда обходил стороной, или хочешь сказать, что это не так? Так, поняв, что со мной спорить бесполезно, он тяжело вздохнул, но ведь это дело не одного месяца, а я так понял, что вам надо как можно быстрее. СБ такое дело, что деньги тут не помогут, нужны верные люди, которые будут работать не за страх, а за совесть, а таких найти не так уж и просто, мало кто готов отпустить такого специалиста от себя. Арсений грустно улыбнулся. И тут мне в голову пришла интересная идея. Я знал, что Арсений маг-воздушник, так почему бы не сделать его сильнее? Заметив мою предвкушающую улыбку, слуга поежился, но меня было уже не остановить. Иван, тут же есть полигон, я вопросительно глянул на Логинова и, дождавшись его кивка, улыбнулся еще шире. Прекрасно, тогда пошли, сейчас мы покажем Арсению кое-что интересное. До полигона мы добрались за 10 минут, пришлось выйти из дворца и, обогнув его, дойти до самого края придворцовой территории, где и располагался полигон. Глядя на его размеры, я удивленно присвистнул, а Дашков не экономил, судя по всему, на тренировках своих бойцов. Жаль только, это ему не сильно помогло. Зайдя в один из малых залов, я дождался, пока Иван накроет нас защитным куполом, и только после этого обратился к Арсению. «Скажи, захотят ли нужные специалисты работать у меня, если будут знать, что я могу дать им нечто большее, чем деньги, силу, например?» Я усмехнулся, и плевать, дошел ли он до своего потолка или нет. «Наверняка, господин», — осторожно ответил он, — «но мне сложно об этом судить, я не совсем понимаю, о чем вы говорите». «Отлично, тогда сейчас я тебе покажу», — я усмехнулся и потянулся к одному из кристаллов в своей груди, — «только не переживай, это будет непривычно». Арсений сглотнул, но сдавать назад было уже поздно, процесс уже пошел. 10 минут спустя. «Ну как?» Володя с усмешкой глянул на ошеломленного Арсения. «Непривычно, правда? Такое ощущение, что тебе отрастили дополнительную руку или ногу?» «Да, скорее, как будто у меня появился дополнительный источник». Арсений потер грудь. «Видимо, я переборщил с ударом». «Что это было, господин?» «Это было наградой, наградой за верную службу», я усмехнулся. «И такую же награду могут получить те, кто будут на меня работать и делать это хорошо». Арсений задумчиво на меня посмотрел, развернулся к мишени и, создав несколько воздушных серпов, ударил. А когда мишень была разрушена, довольно улыбнулся и, повернувшись ко мне, глубоко поклонился. «Благодарю, господин, это великая честь для меня. Будут люди, ради такого я соберу лучших специалистов в империи». Арсений хитро улыбнулся. «А простых людей вы можете делать магами?» И тут я задумался. А ведь и правда, насчет этого аспекта у моего предка ничего в записях не было, ни одного намека, ничего. То же самое касаемо лечения. Могу ли я, например, со своей силой кого-то вылечить или нет? В общем, нужно экспериментировать. Главное, что предок указал мне путь, а дальше все будет зависеть только от меня. Пока я не могу ответить тебе на этот вопрос. Возможно, позже мы вернемся к этому делу, я улыбнулся. А пока что ты можешь быть уверен, магов я могу усиливать, причем вне зависимости от их текущего ранга. Понял, господин, Арсений еще раз поклонился. Тогда я пойду, приступлю к работе. Москва, гостиница «Белый слон». Ефим Тихий сидел за столом в ресторане и наслаждался заслуженным обедом. Будучи человеком, любящим порядок, Ефим всегда старался доводить все свои дела до конца. И даже после того, как работа с очередным клиентом заканчивалась, Ефим внимательно следил за тем, что происходило дальше. И сегодня он был тут не просто так, к нему обратились очень влиятельные люди, которые представляли еще более влиятельного человека, поэтому Ефим готовился к серьезному разговору. Покончив с обедом, он попросил официанта убрать со стола и принести разных безалкогольных напитков, ведь через 2 минуты клиенты уже будут здесь. Еще раз глянув на часы, Ефим поднял взгляд и увидел 2 мужчин, одетых с иголочки, которые даже среди местной отнюдь не бедной публики очень выгодно отличались. «Господин Тихий», один из мужчин вопросительно глянул на Ефима. «Мы от князя, если вы понимаете, о чем я». «Прекрасно понимаю, молодой человек», Ефим вежливо улыбнулся. «Располагайтесь, я готов вас выслушать». Парочка синхронно села на свободные стулья, и Тихий отметил, как довольно дорогие стулья скрипнули, словно на них сели не обычные люди, а какие-то слоны. Тихий по долгу своей работы разбирался в магических дарах и тут же понял, кто перед ним. Эта парочка явно была из силачей, более плотные мышцы, а значит, и вес не соответствует внешности. Наш господин решил немного расширить свою торговую империю, и нам нужен человек, способный решать вопросы. Разговор продолжил все тот же человек. Вас нам подсказали именно как такого человека, поэтому мы хотели бы узнать, способны ли вы решить вопросы такого рода. Второй из здоровяков протянул Ефиму запечатанный конверт, и пока Тихий внимательно читал содержимое конверта, они оба молча наблюдали за ним. «Хаем, пожалуй, что я смогу вам помочь с этим вопросом», — Тихий улыбнулся. «У меня есть некоторые знакомства в городе, которые могут способствовать решению вашей проблемы, однако не забывайте, Москва больше не пустой город, у него есть хозяин, а именно новый князь Скуратов. И знаете, молодые люди, мне не сильно хочется сталкиваться с палачом Бельских, но я готов на это пойти, скажем, за полуторный тариф. Ну так что скажете, мое предложение вам подходит?» Ефим все так же вежливо улыбнулся, хотя мысленно он в этот момент костерил эту парочку, на чем свет стоит, провернуть такое и надеяться, что пронесет, это глупость, а Тихий очень сильно не любил глупых людей, поэтому и запросил такую сумму. «Мы согласны, первую часть денег мы можем перечислить уже сегодня», — все тот же здоровяк ответил, причем почти без промедления. «Что ж, тогда я сегодня же начну работать по этому вопросу, и как только появятся какие-то результаты, дам вам знать», — Тихий кивнул. «Предварительно мы встретимся тут же через 2 дня, и вы сможете убедиться в качестве моей работы». Здоровяки кивнули и, не прощаясь, покинули ресторан, а Тихий тяжело вздохнул и, достав телефон, принялся листать телефонную книгу в поисках нужного контакта. «Кажется, этот контракт будет последним в Москве, после этого нужно уезжать, ведь ему не сильно хотелось попадаться в руки князя Скуратова. Городской госпиталь 3. Вопрос о возможностях моей силы настолько увлек меня в моменте, что я решил не откладывать это дело в долгий ящик и направился в один из 3 госпиталей города, а именно в тот, что занимался безнадежно больными. Несмотря на то, что магия могла вылечить почти все, до сих пор существовали заболевания, которые даже магия не могла побороть, например, онкологические болезни, особенно на последних стадиях. Главврач, седой мужчина в очках с грустным взглядом, встретил нас на входе, хотя было видно, что меньше всего ему хочется сейчас встречать какого-то князя. «Добрый день, ваша светлость, меня зовут Игорь Валерьевич», — мужчина поклонился, — «что вас привело в нашу юдоль скорби?» «Добрый день, Игорь Валерьевич», — я пожал ему руку, — «моя просьба может показаться вам немного странной, но я хочу попытаться немного вам помочь, однако для этого мне нужно, чтобы кто-то из ваших пациентов согласился на небольшой эксперимент. Я ничего гарантировать не могу, но есть шанс, что ваши безнадежно больные не такие уж безнадежны». «Ваша светлость», — главврач посмотрел на меня уставшим взглядом, — «вы даже не представляете, как часто я слышу просьбы наподобие вашей, но скажу вам то же самое, что и остальным, не стоит давать надежду тем, кто давно ее уже потерял. Если это все, я вынужден уйти, меня ждут пациенты». «Да ты хоть понимаешь, с кем ты говоришь?» Володя вспыхнул сразу, и мне пришлось выпустить силу, чтобы утихомирить его. «Тише, Володя, Игорь Валерьевич все правильно сказал», — я улыбнулся, — «но я все же хочу настоять, мне не нужен человек в сознании, у вас ведь наверняка есть те, кто находится в медикаментозной коме, дайте мне возможность попробовать помочь такому пациенту». Главврач остановился, несколько секунд раздумывал над моими словами и нехотя кивнул. «Хорошо, но только один пациент, и если у вас ничего не получится, вы тут же уйдете». Он бросил на меня суровый взгляд. «Договорились?» «Договорились», — я кивнул. «Пойдемте, надеюсь, у нас все получится». «Вы даже не представляете, ваша светлость, как сильно мне хочется на такое надеяться, но, к сожалению, чудес не бывает в нашем мире», — врач грустно улыбнулся, а я подумал о том, сколько же силы в этом простом человеке, который каждый день пытается победить смерть, при этом не имея никаких сверхсил, только мозги и желание. «Хаем, кажется, я нашел и кандидата, на ком я попробую передать силу», — не могу. Если кто-то и достоин из простого человека стать магом, так это этот еще молодой мужчина с взглядом старика. 5 минут спустя. Мда, атмосфера, в которую мы окунулись, войдя в здание госпиталя, больше всего напоминала кладбище. Тут не было улыбок, не было громких голосов. Такое ощущение, что мы просто вошли в склеп, в котором по недоразумению находятся еще живые люди. Вот и все. Я попытался абстрагироваться от всего этого, но, смотря на изможденные лица пациентов, понял, что не смогу это сделать, просто не смогу. Игорь Валерьевич привел меня в небольшую палату, где было несколько коек, и только на одной из них лежала старушка, подключенная к куче проводов и трубок. Вот наша пациентка, у которой нет никаких шансов. Врач посмотрел на меня тяжелым взглядом, еще несколько дней, и ее придется отключать, она больше не приходит в себя, не реагирует даже на сильные препараты, и у нас больше нет средств ей помочь. Давайте, попытайте удачу, в конце концов я готов ухватиться за любую надежду, если она хоть на каплю, но реально. Постараюсь, я кивнул, отойдите в сторону, сейчас я буду работать с силой, и обычные люди не всегда воспринимают силу нормально. Врач кивнул и отошел в сторону, а я выпустил силу и мысленно обратился к Прометею. Как думаешь, получится помочь этой бедной старушке? Не знаю почему, но мне хочется хоть как-то ей помочь, да и не только ей, всем, кто в этом госпитале находится. Я скрипнул зубами. Вы стали сентиментальны, агент, голос Прометея дрогнул. Что ж, давайте попробуем, хоть я и ничего не смыслю в лечении, но ради такого дела я готов рискнуть. Для начала коснитесь аккуратно головы этой женщины, мне нужно провести сканирование, чтобы понять, в чем конкретно ее проблема, и только после этого я буду готов дать хоть какой-то ответ. Сделав так, как сказал Прометей, я подошел к койке и коснулся головы старушки, тут же почувствовав, как несколько нитей силы проникли в ослабленный организм, сканируя его полностью. На все про все понадобилось несколько минут, и наконец-то Прометей заговорил. Все плачевно, агент, врач не врал. Эта женщина и правда находится при смерти. В голосе Прометея я услышал сожаление, но мы можем попробовать сотворить чудо и вырвать ее из лап смерти, но я не уверен, что мы справимся, и не готов взять на себя такие риски, так что решение за вами. Делаем, сжав плотно губы, я выпустил силу и, следуя подсказкам Прометея, принялся за дело. Минуты текли одна за другой, я чувствовал, как нарастает напряжение в палате, но в конце концов я получил все же результат, мы смогли уничтожить эту чертову опухоль. Старушка резко распахнула глаза, и я заметил, как в уголках ее глаз потекли слезы. Ну вот, а вы говорили, чудес не бывает, Игорь Валерьевич, я повернулся к врачу и устало улыбнулся. Вот только дальше я не успел ничего сказать, потому что сознание померкло, и я почувствовал, как начинаю падать. Глава 15. Командир, просыпайся, мать твою, что с тобой такое? Голос Володи доносится до меня словно сквозь вату, и с большим трудом открыв глаза, первое, что я увидел, это его испуганную морду. А вот мать мою не трожь, хрипло ответил я, а то шанс получить по морде у тебя очень сильно возрастает, и тебе это вряд ли понравится. С каждой секундой мое тело наполнялось силой, и буквально через несколько мгновений я чувствовал себя превосходно, если исключить легкое головокружение. Командир, нисколько не стесняясь, Кречетов крепко обнял меня. Хорошо, что ты так быстро в себя пришел, а то когда ты грохнулся в обморок, я подумал, что все, опять придется звонить Распутину. Что это вообще такое было, почему тебя вырубило? А вот это хороший вопрос, Володя, очень хороший. Я слабо улыбнулся, но я пока и сам не знаю, почему это случилось, так что ничего тебе ответить не могу, по крайней мере сейчас. Ладно, это все лирика, где врач? Так это, пошел проверять других пациентов, Володя пожал плечами, ты, кажется, что-то перемудрил, командир, и вылечил не только старуху, но и кого-то еще, я краем уха так услышал, но лучше, конечно, у доктора спросить, правда, теперь найти его может стать проблемой. Ваш человек прав, агент. Меня отвлек голос Прометея, в процессе лечения что-то пошло не так, и вместо одного пациента вы каким-то образом вылечили куда больше, навскидку могу сказать, что ваша сила смогла зацепить весь госпиталь, именно поэтому вы потеряли сознание. Погоди, ты хочешь сказать, что я одним махом вылечил всех в этом госпитале?» От неожиданности я присел на свободную койку и уставился в одну точку, вновь напугав Кречетова, благо он понял, что я не собираюсь снова терять сознание и со мной все хорошо. «Ну, насчет всех я не берусь судить», — уклончиво ответил Прометей, «но вы вылечили точно куда больше одного пациента, в этом я уверен». «Мда, вот это номер», — я мысленно усмехнулся, «ладно, пусть будет так, я надеюсь, с моим организмом все в порядке, все в норме, просто вы до этого ни разу не тратили энергию полностью, поэтому вы и потеряли сознание», — Прометей хихикнул, «и, кстати, советую вернуться в реальность». Кажется, Владимир вновь начинает паниковать. И правда, Володя смотрел на меня как-то странно, и, судя по позе, был готов в любой момент кинуться меня ловить. «Все нормально, я тут отъезжать больше не планирую», — я усмехнулся. «Пойдем, поищем доктора, узнаем, что я тут натворил, что весь госпиталь встал на уши». Кречетов кивнул, и уже через минуту мы шли по коридорам госпиталя в поисках главврача. В итоге одна из медсестер подсказала нам, где его можно найти, и, спустившись на первый этаж, мы увидели Игоря Валерьевича в окружении толпы врачей, бурно обсуждающих что-то. «Ваша светлость, главврач, заметив меня, тут же забыл про своих коллег, это поразительно. Вы даже не представляете, что вы сделали». В его глазах горел какой-то внутренний огонь, теперь в нем не было ни капли того врача, что встретил меня, исчезла усталость и безнадега, теперь я видел в нем какой-то азарт, что ли, и надежду, я видел в его глазах надежду. «И что же я сделал, Игорь Валерьевич?» Я мягко улыбнулся. «Вы вылечили весь госпиталь. Как вам это удалось?» Он схватил меня за плечи, и мне пришлось даже чуть-чуть применить силу, чтобы разжать его совсем не слабую хватку. «Игорь Валерьевич, вам показалось, я говорил спокойно, меня тут никогда не было, а все, что тут произошло, это всего лишь чудо, можете так сказать всем, кто придет к вам с вопросами. Я совсем не жажду славы целителя, а просто хотел понять, могу ли я при помощи своей силы не просто калечить, но еще и лечить, и я это понял». «Мы поняли друг друга?» «Да, ваша светлость», — врач глубоко поклонился, «и пусть мне не близка ваша позиция, но я благодарен вам за то, что вы сделали для всех нас». Игорь Валерьевич тепло улыбнулся, «и знайте, если понадобится моя помощь, я всегда готов оказать ее, что бы ни случилось. Хм, кажется, я знаю, как вы можете мне помочь уже сейчас». Я усмехнулся, «у меня есть подчиненная, очень смышленая девушка с целительским даром, но, к сожалению, без диплома целителя. И я бы хотел, чтобы она проходила практику, вы можете этому поспособствовать?» Хм, вот так сразу я не могу на это ответить, благодаря вашим стараниям пациентов у нас тут больше нет. Он развел руками, «но я созвонюсь со своими знакомыми, которые работают в этой сфере, и узнаю, если вы не против, оставьте свои контакты, и к вечеру я вам позвоню и дам ответ». «Договорились», — я кивнул, «Володя, оставь Игорю Валерьевичу свой номер, и поехали, у нас, к сожалению, есть еще дела». Петроград, особняк Морозовых. «Дача, ты почему без настроения?» Князь Морозов вошел в зал и увидел Катю, которая листала какую-то книгу, но делала это настолько механически, что было видно, ее мысли сейчас очень далеко от этой книги. «Привет, пап, да просто не везет мне в последнее время», — Катя натянуто улыбнулась, «а ты уже освободился от работы?» «Освободился», — князь сел рядом с дочкой и уставился на нее серьезным взглядом, «ну давай, рассказывай, что случилось, может я смогу чем-то помочь». «Ярослав обещал пригласить меня на свидание, но в итоге не сдержал слова», — Катя нахмурилась, «и почему он так сделал, я не понимаю, я вижу, что нравлюсь ему, но почему он ничего не делает для того, чтобы как-то развивать наши отношения?» «Хех, вот оно что», — Ростислав усмехнулся, «понимаешь, дочка, молодой князь Скуратов сейчас в такой ситуации, что ему совсем не до отношений, у него куда более важные дела и проблемы. Например, ты знала, что государь вернул ему вотчину Скуратовых, Москву, а теперь представь себе, каково ему, молодому пацану, править таким городом, учитывая, что, несмотря на титул, он все равно сын барона, и знания у него соответствующие. Хочешь, чтобы он тебя заметил, чтобы ваши отношения перешли на новый уровень, как ты говоришь, так стань ему полезной», — Морозов покачал головой, «не забывай, князю в первую очередь нужна княгиня, женщина, которая будет рядом с ним, будет помогать ему во всем. Просто красивым личиком ты его не сможешь зацепить. Насколько я смог его узнать, у парня совсем другой характер. Так что если ты и правда хочешь стать большим, чем просто одногруппница, то тебе дорога в Москву. Князь усмехнулся в бороду. Ну, что скажешь, ХМ, думаешь, это поможет? Катя с сомнением посмотрела на отца. А это не будет выглядеть как навязывание? Я не хочу, чтобы он думал, что я навязываюсь ему. А ты собираешься навязываться? Ростислав пожал плечами. Если ты не собираешься этого делать, то все нормально. Ярослав разумный молодой человек, который, несмотря на возраст, очень быстро взрослеет. Так что если ты будешь рядом с ним и окажешь посильную помощь, я уверен, он это оценит. Тогда я иду в Москву, захлопнув книгу. Катя резко встала с дивана. Ты же мне поможешь, если что? Конечно, помогу. В конце концов, я все-таки твой отец. Ростислав усмехнулся. И пусть я не так часто говорю тебе, что люблю, но это так. Спасибо, папа. Катя подошла к отцу и крепко обняла его. Что бы я без тебя делала? Лондон. Императорский дворец. После провала затеи с порталами уровень влияния герцога Йоркского, но старик Эдгар не сильно переживал по этому поводу. Ведь несмотря на то, что его план не выгорел, он все равно остается одним из сильнейших лордов в империи и малификом в ранге архимага. Поэтому, когда к нему приехал курьер от императора, герцог спокойно собрался и поехал во дворец, желая узнать, что такого случилось, что император решил вновь собрать совет. Прибыв во дворец одним из первых, герцог не спешил идти в зал совета. Вместо этого он остановился в одном из коридоров дворца и принялся рассматривать портреты героев прошлого, мысленно усмехаясь. Да, предки когда-то были сильны и даже смогли подчинить полмира, вот только идиоты-потомки очень быстро все потеряли, а сейчас их ничтожество император пытается хоть как-то реабилитироваться на мировой арене, не понимая, что там давно уже все места заняты. Вижу, вы решили оценить талант наших живописцев. Герцог, рядом появился герцог Олбани в своем привычном белом костюме. Я тоже люблю иногда смотреть на работы великих художников. Это помогает вспомнить, что когда-то мы были настоящей силой. Чего тебе, Чарльз? Эдгар недовольно поморщился. Избавь меня от своих речей. Если ты пришел по делу, то говори, если нет, исчезни. Не нужно портить мне настроение, оно и так прескверное. Эдгар, ты как всегда игнорируешь правила игры. Герцог Олбани улыбнулся, но ты прав, я тут по делу, решил сообщить тебе интересную новость. После твоего провала с порталами наш император недоволен и собирается назначить козла отпущения. Как ты понимаешь, выбор тут очевиден, хоть и не был пока что озвучен. Но это не все, император решил, что для нас пришло время показать миру, что мы еще сильны, поэтому в скором времени Британия вторгнется во Францию. И зачем ты мне все это говоришь? Эдгар посмотрел прямо в глаза Чарльзу. Какая мне польза от этой информации? Несмотря на то, что у тебя дерьмовый характер, как маг ты силен, поэтому я хочу, чтобы ты был с нами, когда начнется экспансия. Герцог Олбани перестал улыбаться. Поэтому я и предупредил тебя, чтобы ты успел хоть как-то подготовиться к тому, что тебя ждет. Что ж, пусть будет так. Эдгар кивнул. А теперь иди и не мешай мне любоваться картинами. Ха-ха, герцог Йоркский не меняется. Да, Чарльз улыбнулся. Удачи на совете, герцог, она тебе понадобится. Москва, дворец Скуратова. Час спустя, по возвращению домой я первым делом плотно пообедал, и только после этого решил поговорить с ближним кругом. Собрав в кабинете всех, кроме Асгрима, который до сих пор был на Петроградской базе, я озвучил им повестку дня, в первую очередь рассказав о том, что случилось сегодня в администрации и в госпитале. «Что думаете, господа?» Я внимательно на них посмотрел и улыбнулся. «Как будем очищать город от грязи?» «Нет, мы, конечно, можем обратиться в тайную канцелярию, и князь Распутин нам без вопросов поможет. Вот только сразу после этого все остальные князья узнают, что хозяину Москвы так себе, а это, знаете ли, дает немало простора для различных комбинаций. Господин, первым подал голос Логинов, как всегда, в этом вопросе я предлагаю не гнать лошадей, ведь, скорее всего, очень многие из того списка, что вы получили в администрации, просто не имели другого выбора, кроме как дать на лапу этому чиновнику. Логинов усмехнулся, поэтому предлагаю так, мы берем список и едем по адресам, где вежливо приглашаем человека к вам в гости и уже дальше по реакции смотрим. Если человек нормальный, то он спокойно приедет, ну а если нет, то мы его привезем, и вы уже сможете сами с ним поговорить. А вообще для этого дела лучше завести собственного менталиста, такой человек в хозяйстве всегда будет полезным. Ну, это уже забота Арсения, кивнул я на будущего главу СБ. Кстати, как продвигается твой проект? Пока что со скрипом, господин. Арсений поморщился, я созвонился со старыми знакомыми, которые когда-то имели отношение к тайной канцелярии, но они смогут приехать только завтра, и их немного, всего лишь 10 человек. Ну, для начала это неплохо, я улыбнулся, главное, что дело сдвинулось с мертвой точки, дальше будет проще. Молодец, Арсений, он кивнул, а я повернулся к Жоре Алабаеву. До сих пор я не знал, как применить нашего хакера и подрывника, но теперь, кажется, у меня появилась идея на этот счет. Что скажешь о наблюдении в Москве? Как быстро это можно устроить и сколько это будет стоить? Ну, так сразу я ничего не скажу, здоровяк пожал плечами. Москва, город большой, для того чтобы установить везде камеры видеонаблюдения, придется сильно потратиться, плюс не стоит забывать, что есть очень много частных объектов, чьи владельцы вряд ли согласятся, чтобы за ними шпионили. Алабаев усмехнулся, мне надо несколько дней посидеть, подумать над этим вопросом, и только после этого я смогу дать ответ. А зачем вам это вообще, господин, это же реально дорого. Ну, как минимум потому, что это очень удобный инструмент для предотвращения многих нехороших вещей, я усмехнулся в ответ, да и для нас это куда удобнее, чем бегать по городу в поисках чего-то конкретного. А что в итоге по вопросу с теми, кто давал взятки? Логинов вопросительно посмотрел на меня, запускаем мой план в разработку, господин. Или есть еще и другие варианты? И правда, что-то мы ушли от темы, я покачал головой, насколько я понял, больше ни у кого нет предложений по этому вопросу, поэтому останавливаемся на твоем варианте. Хорошо, тогда я возьму ребят и начну разрабатывать список. Логинов кивнул, начнем уже сегодня или уже завтра, не будем тянуть. Я покачал головой, начинай уже сегодня. Петроград, императорский дворец. Отец, ты свободен? Елена вошла в кабинет и остановилась возле двери. У меня к тебе важный разговор. Заходи. Петр поднял голову и устало улыбнулся. «У тебя что-то срочное или просто захотелось отца увидеть?» «Ну, и то», — Елена улыбнулась. «Я и правда по тебе соскучилась. Последнее время ты из кабинета не выходишь почти, ну и дело у меня не то чтобы срочное, но хотелось бы сегодня с ним разобраться». «Хорошо, я тебя слушаю», — император встал и, выйдя из-за стола, присел рядом с дочерью. «Я хотела попросить тебя направить меня в Москву». Елена внимательно наблюдала за реакцией отца. «Я знаю, что ты все же решил отдать Москву Ярославу, но единственная моя тренировка с ним дала больше результатов, чем несколько месяцев до этого, поэтому я хочу продолжить заниматься под его наблюдением. Методы у него довольно специфичны», — принцесса усмехнулась, «но они действуют, и это главное». «Хаэм, и в качестве кого ты хочешь поехать в Москву?» Император тяжело вздохнул, понимая, что спорить с дочкой не имеет никакого смысла, она наверняка уже все решила. «Ты пойми, просто так отпустить я тебя не могу, придется направить с тобой гвардейцев и родовых магов, а это наверняка заметят многие в империи, и начнутся вопросы, так что повод нужен железный».